Дарья. Чувство тревоги не прошло и к утру. Даша совершенно не выспалась, а вставать было нужно. «Может, пробежаться?» — размышляла она, не в силах откинуть одеяло и спустить ноги на коврик. «Пробежаться, потом душ принять. И полегчает? А как полегчает, если я Марту так и не нашла? Элька весь вечер дулась, не разговаривала. А я что могу? Ну не берет человек трубку». Мало ли, какие у нее дела. Может, уехала куда-нибудь. Эти оправдания казались ей странноватыми и явно недостаточными для объяснения поведения журналистки, добивавшейся интервью с Элькари аж 2 месяца. Но никак повлиять на сложившуюся ситуацию Даша не могла. Поэтому оставалось терпеть вспышки гнева у Элеоноры и ждать, что рано или поздно Марта объявится сама. Бегать она все-таки отправилась, хотя уже во дворе обнаружила, что моросит мелкий противный дождь. Накинув на голову капюшон ветровки и завязав его, чтобы не слетал, Даша вышла на улицу и побежала по тротуару в направлении парка. Сегодня и парк казался неприветливым, хмурым и мокрым. Дорожки блестели, с деревьев облетала листва, а в аллеях никого не было, и это делало парк не только неуютным, но еще и страшным. Даша бежала, раздумывая, не повернуть ли обратно, но ноги сами несли ее все дальше и дальше вглубь. Навстречу ей бежали 2 высокие худощавые женщины в спортивных костюмах и с убранными наверх волосами. Когда Даша поравнялась с ними, то даже негромко ойкнула, тут же испытав неловкость. Женщины так были похожи, что различить их можно было только по цвету костюмов. «Приезжие, наверное», — подумала Даша, пару раз оглянувшись. «Я не помню, чтобы за год мне хоть раз попались двойняшки. Уж таких-то точно не пропустишь. И ведь гонит тебя кто-то в такую погоду». Вдруг раздалось справа, и Даша от неожиданности так резко отпрыгнула в сторону, что едва не упала на мокрый газон. «Господи, Арсений!» — еле выдохнула она, хватаясь за грудь, из которой от ужаса едва не выскочило сердце. «Ну ты с ума, что ли, сошел? Разве можно так пугать? Ты вроде не в наушниках бежишь», — заметил Арсений, складывавший что-то в большой кофр, стоявший на скамье у дорожки. Задумалась просто. И двойняшек встретила. Она кивнула в сторону, куда убежали женщины. «Не местные, похоже». «Не местные», — подтвердил Арсений, застегивая кофр и смахивая с него дождевые капли. «Это подруги моей сестры из Хмелевска». «Всех-то ты знаешь», — улыбнулась Даша. «А то, я фотограф. Мне надо интересные лица коллекционировать, а тут сразу 2. Я их вчера еле уговорил сниматься. Пришлось вот даже на пробежку с ними выйти. Чуть печень не выплюнул. Я ж не бегаю, а они спортсменки бывшие. Интересные подруги у твоей сестры», — заметила Даша, уже успевшая окончательно прийти в себя. «Все просто. Одна из этих двойняшек училась вместе с Женей. Тоже следователь. Они вроде как наследство оформлять приехали. Я не очень понял. А у Женьки в производстве дело об убийстве как раз в том доме, что теперь им принадлежит. Но я подробностей не знаю». Арсений закинул кофр на плечо. «Ты закончила бегать?» «А что? Погода мерзкая. Ты промокла. Давай попьем кофе и согреемся. Я тоже как-то продрог. Только сейчас дошло. Когда работаю, вообще ничего не замечаю. В таком виде в кафе пойдем. Мокрые и в спортивном. Да я и без денег», — начала Даша, но тут же осеклась, вспомнив разговор в супермаркете. «Ну, в том смысле, я понял. То есть, в принципе, возражений нет, а часик свободного времени имеется?» «Часик имеется. Но не больше. Мне еще завтрак надо приготовить. Элька работает часов с 11, а завтракает примерно за час до этого». «Так у нас уйма времени», — взглянув на часы, сказал Арсений и взял Дашу за руку. «Идем тогда скорее. Я что-то совсем замерз. Надо срочно чаю горячего». Они пришли в совсем небольшую кофейню на 5 столиков, расположенную почти у самого выхода из парка. Владелец когда-то поставил здесь павильон, торговавший всякой всячиной. Но позже смекнул, что близость прогулочной зоны может сделать ему неплохую выручку, если заведение переориентировать и начать готовить кофе на вынос, и нехитрые десерты и перекусы, которые можно есть как на ходу, так и устроившись внутри кофейни. Сейчас, ранним утром, посетителей здесь не было вообще. Кофейня только открылась, и девушка-бариста зевала в кулак, стараясь сделать это как можно незаметнее. Когда Даша и Арсений вошли, девушка встряхнулась и приветливо протараторила дежурное приветствие. «Доброе утро! Рада, что вы решили встретить день в нашем заведении. Что могу вам предложить для комфортного пробуждения?» «Мы уже пробудились некомфортно, поэтому к вам зашли поправить это дело», — улыбнулся Арсений. «Что у вас есть на такой случай?» Девушка сперва нахмурилась, но потом рассмеялась, оценив шутку. «Вы присаживайтесь к обогревателю. Я сейчас включу. А то вон мокрые все. Сварю наш фирменный кофе и десертик горячий сделаю. Вам понравится». Она провела их в самый дальний угол, включила там светильник над столиком и щелкнула кнопкой обогревателя, установленного рядом. Арсений отодвинул для Даши стул, она села и расстегнула промокшую ветровку. «Как тут хорошо?» «Ну, не так уж тут и хорошо, если внимательно присматриваться. Зато кофе точно вкусный. Я часто на вынос беру, если снимаю в парке», — объяснил Арсений, усаживаясь напротив и тоже снимая свою куртку. «А мне нравится. Ты просто замерзла и радуешься обогревателю под боком», — засмеялся Арсений. «Но про кофе я не вру. Сама увидишь. Как вчера прошел твой званый ужин?» — вспомнила Даша, прижимая руки к горячему боку обогревателя. «Нормально. Успел приготовить все, что хотел. Гости остались под впечатлением. Остаток вечера провел в компании Виталины, очень любопытной дамочки, неплохо разбирающейся в фотографии, кстати. Женя с Полиной обсуждали работу, но это неудивительно. Моя сестра в компании коллег именно так вечера и заканчивает». В это время бариста принесла на подносе два высоких стакана с напитком и две тарелки с какими-то коричневыми, не то пирожными, не то кексами, политыми шоколадным соусом. Расставив все это на столике, она удалилась за стойку и включила телевизор, висящий над ней. Начался выпуск местных новостей. Девушка сделала потише и занялась какими-то своими делами. «Что это такое?» — с интересом спросила Даша, рассматривая горячий коричневатый цилиндрик с волнистыми краями. «Похоже на каннеле», — покрутив тарелку, изрек Арсений с видом знатока. «Но подано неправильно, насколько я могу судить». «Каннеле?» — повторила Даша. «Никогда не слышала». «Французская выпечка. Но к ней никаких соусов не подают. Едят просто с чаем, кофе или вином. Ну, боюсь, для вина рановато, а соус мне вполне нравится», — окуная ложечку в горячий шоколад, разлившийся по тарелке, сказала Даша. «Мы люди простые, изысков кулинарных вкушать не приучены». Арсений отнесся к дегустации более придирчиво, чем она. Но, видимо, вкус неправильных каннеле ему тоже понравился, как и ей, потому что его тарелка оказалась пуста буквально через пару минут. «Уф, а это неплохо. Даже пусть и с шоколадом», — изрек он. Даша перевела взгляд на экран телевизора и вдруг напряглась. «Девушка, вы не могли бы погромче сделать?» — попросила она. И когда бариста добавила громкость, почувствовала, что у нее закружилась голова. Труп Марты Метальской был обнаружен несколько дней назад. Просьба ко всем, кто узнал этих людей, обратиться в следственный отдел Рябиновой горки к майору Жучковой, — сказал женский голос за кадром, и на экране возникли два снимка. На одном из них был изображен мужчина, а на втором — женщина. Но Дашу поразило другое. Подпись под первым фото была неизвестной, а вот под вторым — Марта Демидовна Метальская. Но изображенная на снимке женщина не имела ничего общего с Мартой. Проще говоря, это была не она.